Глава 23. Мы побежали так, как если бы в спину нам бил ледяной душ. Но прежде, чтобы не потерять искру, мы привязали к ней нить, ту самую из костюма Исона. Вернемся за ней с Амандой. У Исона и Джелли перчатки с плазмошокерами наготове. Пусть враг только покажется, они их сразу уделают. Минотавры затаились где-то у самой базы. Бах, бабах! Исон открыл прицельный огонь. Тем временем я глаз не спускал с Муурии. Оружия у меня нет, двигать предметы я не могу, лечить обездвиженных тоже. Но все же я старался как-то помочь команде. Если придется, я брошусь в погоню за их рейдером и таким образом выйду к вражеской базе. Мурия вот-вот доберется до нашего флага. Я крикнул Туэркасу, пусть срочно бросает под ноги ей все подряд, не давая прохода. Нам нельзя проиграть. Я надеялся на лучшее, но внезапный удар повалил меня на землю. На базу прорвался второй рейдер. Протаранил меня, шиб с ног. Рев Минотавра отдавался в ушах, парализуя страхом. Я уже поднялся, но во всем теле осталась нервная дрожь. И тут услышал отчаянный крик Дианы. «Флаг у них!» «Нет, только не это!» Минотавры бросились обратно на базу. Лабиринт под их мощными копытами трясется, пыль вьется столбом. «Их надо остановить!» «В погоню!» — закричал Исон. «Все за ними! Держать в поле зрения!» — скомандовала Диана. От этих слов у меня что-то щелкнуло. Как же я не подумал об этом раньше? «У них узкое поле зрения! Ребята, они видят только то, что перед их носом!» — закричал я. Аманда обернулась и подняла вверх большой палец. «Заходи сбоку! Огонь на поражение!» Джелли вытянулась до предела, обвив рейдера, похитившего наш флаг. А Диана выпустила в Минотавра заряд плазмы. Он выбыл из игры. «Мы отбили флаг! Верните его на базу!» Минотавры отступали, оставив позади одного обездвиженного рейдера. Диана и Туэрка свернулись на базу, а мы с Амандой бросились к месту, где находилась искра. Мы должны вернуть ее в игру. «Что за звук?» — насторожилась искра, разминая шею, которая после паралича затекла и похрустывала. Я замешкался с ответом, хотя интуиция отреагировала мгновенно, забив тревогу. «Бычий рев! Минотавры уже близко! Их нужно увести от нашей базы, как-то отвлечь!» «Может, взять вон тот красный гобелен?» «Точно! Идея!» Мы сняли гобелен со стены, и как только показались минотавры, стали перед ними размахивать, уводя в другой коридор. От ярости глаза у них налились кровью. Они начали беспорядочный огонь. Хуже всего то, что их больше не интересовал флаг. Они решили всех перестрелять, выиграв матч грубо и просто. Джелли запустила в противника плазмой. «Есть контакт! Еще одним меньше!» Я радовался, но, увы, недолго. «Нет!» — крикнул Исон. Обернувшись, я увидел, случилось худшее. Аманду обездвижили. Мне ничего не оставалось, как выкрикнуть слово, которое в космобуле не любят больше всего. «Отступаем!»